Глава восьмая. Марат. Черные глаза укоризненно смотрят на меня. Я чувствую себя хреново от того, что довел Кристину до такого состояния. Но эта упертая баба не сделала бы так, как мне нужно. А времени играть больше нет. Во взгляде Аникиной пылает ужас. Она задыхается, хрипит подо мной, царапается. Я бы предпочел, чтобы она смотрела на меня иначе. С желанием. Прошлась острыми ноготками по моей оголенной спине, оставляя отметины. Задыхалась в экстазе на чистых белых простынях, чтобы кричала от удовольствия. Обычно так и делают девушки, которые оказываются подо мной. Но не это. Это вообще не похоже ни на одну из них. Я долго следил за Кристиной и ее семьей. Долго подбирался ближе, пытался понять, как лучше действовать. Думал медленно подвести к тому, что она сама отдаст мне девочку. Но она вцепилась в нее, как в любимую игрушку, не желая отдавать. Или же и в самом деле так любит. Мне сложно представить, что можно полюбить чужого ребенка. Хотя у женщин-то все по-другому. Я и в самом деле собирался оставить ее здесь. Ничего бы страшного с Кристиной не случилось. Поймала бы попутку, добралась бы до города, поплакалась папочке в жилетку. А в это время я был бы уже далеко от города, скрываясь от всех вместе с Дашей и своими людьми. Но девочка устроила истерику. Орала так, что заложила уши. Я не смог смотреть на это, не знал, как вести себя с детьми, поэтому вернулся, сам не понимая, что буду делать еще и с Кристиной. А главное, как сделать так, чтобы не нажить себе еще одного врага в виде ее отца. Ведь ясное дело, при первой же возможности свяжется именно с ним. «Так что выбираешь?» – спрашиваю, отдышавшись от быстрого бега. Девушка молчит. Зыркает на меня своими огромными глазищами, из которых скатываются слезинки, в очередной раз напоминая мне, какой я подонок. Я не поступаю так с женщинами. Но придумать что-то другое просто не было времени. Наконец-то она оживает. Приоткрывает свои пухлые губы, вызывая совершенно непозволительные фантазии в моей голове. «Хорошо». Выдыхает она, прикрывая глаза, словно ей больно. Я медленно отпускаю ее, поднимаюсь с земли, отряхиваю одежду и пристально наблюдаю за движениями Кристины. Ее молочного цвета пальто полностью испачкано. На лице размазанная грязь вперемешку со слезами и чем-то темно-красным, напоминающим кровь. Невольно перевожу взгляд на ее руки и замечаю рану на одном из пальцев. Черт! Это Саня переборщил, или она сейчас поранилась, когда убегала от меня? «Ай!» — вскрикивает девушка, пытаясь встать на ноги. «Что такое?» «Ничего!» — шипит сквозь зубы и морщится от боли. Пробует сделать несколько шагов, поджимает губы, напоминая маленькую девочку. «Кажется, я вывихнула лодыжку». «Чтоб тебя!» Ругаюсь про себя и подхожу к Крис ближе. Она шарахается от меня, но я не виню ее за это. Я не самый лучший пример добродетели. «Иди сюда». Пока Кристина не успевает понять, что к чему, я беру ее на руки. Она вскрикивает, с силой обхватывает меня за шею, дрожит, как трусливый зайка. Я делаю вдох полной грудью, и в нос ударяет приятный цветочный аромат ее духов. Кристина красивая. Очень. Миниатюрная брюнетка с полной грудью и сочной задницей. Жаль, что между нами не может ничего быть. Девушка весит совсем ничего, поэтому я без труда добираюсь с ней до машины. Открываю дверцу и усаживаю ее на заднее сиденье. Туда, где, заливаясь, плачет малышка. «Солнышко, ну все, все. Мама рядом». Кристина обнимает ребенка. Даша вцепляется в нее своими маленькими пальчиками, а я так и застываю на месте, смотря на них. На ее месте должна была быть Яна. Как же все-таки странно распорядилась судьба. Несколько лет прошло с тех пор, как мы расстались. Яны уже давно нет в живых, а отголоски прошлого все еще вторгаются в мою жизнь, раз за разом нанося удар в самое сердце. Вместо того, чтобы сесть на переднее сиденье, я обхожу автомобиль и устраиваюсь рядом с Кристиной. Гелик срывается с места. Мы на скорости мчим на запад страны. Туда, где можно будет затеряться на время. «Сань, подай салфетки!» Прошу водителя. Я достаю из пачки влажную салфетку, обхватываю пальцами лицо девушки и жесткими движениями начинаю вытирать испачканные щеки. Она дергает головой, пытаясь освободиться. Но я лишь усиливаю хватку и взглядом даю понять, что не стоит перечить мне. «Успокойся, ты же не хочешь своим видом испугать ребенка!» «Ты уже и так сделал все, что можно, чтобы не испугать ее. Посмотри, она бедненькая икает из-за того, что так долго плакала!» Тихо шипит Кристина. «Не стоило вести себя, словно истеричка, и будить ребенка. Не стоило тыкать в меня пушкой!» «Это был игрушечный пистолет». Устало произношу я, откидываясь на спинку сиденья. «Ага, конечно». «Серьезно, племяннику купил. Хочешь проверить?» Усмехаюсь я, смотря на нее с вызовом. Кристина отводит взгляд в сторону. Смотрит в окно и все так же прижимает к себе малышку. «Конечно же, не поверила. Но не признавать же свою ошибку, говоря, что погорячился». Я тяжело вздыхаю. Какого черта потащил ее с собой? Теперь вдвойне больше проблем. Не держать же ее в заперти, прикованной к батарее. «Я хочу, чтобы ты осталась со мной. Ты ведь не дура, понимаешь, что с мужем у вас нет будущего. А от ребенка я не отступлюсь. Так что нам придется как-то сосуществовать вместе». «Пошел ты к черту!» Зло выплевывает она. «Могу снова высадить тебя. Прямо здесь. Хорошее место, верно?» Кивком головы указываю на лес за окном. «Я не понимаю тебя. Ты следил за мной, за моим мужем. Устроил похищение, выкупил всю недвижимость, чтобы разрушить мой бизнес. А теперь так просто предлагаешь мир?» «А тебе и не нужно понимать меня, Кристина. Ты либо играешь по моим правилам и остаешься рядом с дочерью, либо возвращаешься домой одна».